Не слишком старомодно для фейской красавицы, поддеваю его я. Фей сохраняет невозмутимый вид, а это необычное зеркальце, заколдованное. Как только она в него посмотрится, сразу вспомнит обо мне, и не просто вспомнит, а хорошим словом, даже если сама того не желает. Фе, это же самый настоящий приворот, удивляюсь. Ну, нет, ведь, это просто магия, в легкой форме, зато у меня шансик появится вот такусенький. Феофан показывает пальцами свои шансы, а я чуть закатываю глаза. А контракт у нас не самый плохой, возвращаюсь к исходной теме. Доедем, считай, за так, все необходимое купим. Ну, тролли орки, думаю, разберемся. Крокодил страшнее был. Феофан меня почти не слушает. Зеркальце поглощает внимание Фео почти полностью. Мда. Похоже, Феофан в свою сторону мало хороших слов слышал. Ладно, пусть играет. Через ярмарку иду в приподнятом настроении. Фей безумолку обсуждает прошедшие бои. Тело размялось, и каждое движение отзывается приятным покалыванием. Мне кажется, что я чувствую, как кровь течет по жилам. Да и, похоже, своей цели я уже достигаю. Всего-то пара боев, а даже мимолетные ощущения чуждости тела тают как дым. Нормально ты его уложил. Нет, правда, быстровато, на мой взгляд, но эффектно. Некоторые зрители немного расстроились, думали, мага размотают. А тут нате вам, фей дерется с невидимым противником голыми руками. Да ладно тебе, Фе, повезло, скорее, с оппонентами. Ой, будто тебе выбор давали. Феофан смеется. Проходим ворота, и уже в городе слегка удивляюсь. Идем к ратуше, и неожиданно передо мной появляется пленка щита. Встреченный неприметный, в общем-то, мужик, начинает суетиться, оглядываться, роняет шило. На него, захлебываясь лаем, набрасывается шавка из подворотни, а за лайкой оттуда же выбегает парень, и как бы не тот же, с которым фей недавно пересекался. Неприметный мужик дергается в разные стороны и, так и не приняв решения, сбегает в подворотню. Действо происходит вполне себе одновременно и занимает от силы секунд 10. Все это время Феофан держит щит. С легким недоумением осматриваюсь. Забавно, поднимаю шило. Как звать-то тебя, парень? Собака, виляя хвостом, садится рядом с нами, а за ней, постоянно озираясь, подходит парнишка лет 10 в старой потасканной рубахе и таких же штанах. Вообще, это пока чуть ли не первый человек в этом городе, одетый откровенно бедно. Каська я, шмыгает носом беспризорник. Вот что, Каська, денежку хочешь, а не обманешь, сомневается парень. Зуб даю, показываю жестом. Парень кивает, такой клятве он верит. Помоги-ка мне, отдаю шило в руки пацану. Возьми шило и нанеси мне пару медленных ударов. Мне кое-что проверить надо. Медленно только, хорошо, а до лезвия не дотрагивайся. Зачем? Парень делает попытку вернуть шило. Надо, усмехаюсь. Не всерьез, обращаюсь к фею. Фе, а ты ставь щит снова. Как скажешь. Феофан пожимает плечами и разворачивает радужную пленку. Давай, парень, только не торопись, командую пацану. Парнишка осторожно, всего опасаясь, тыкает шилом пленку, и на четвертый легкий удар щит на секунду гаснет. То есть, он практически сразу же восстанавливается, но секундной задержки хватает, чтобы рука пацана провалилась за щит. Вот, мягко перехватываю руку парня. Вот про это я и подумал с первого же удара. Обращаюсь к пацану. Все, спасибо. Сейчас монетку дадим. Как же так, Витя? Как же так? Феофан не может поверить своим глазам. Не бери в голову. Беру из руки костки шила. Мне сразу ручка показалась знакомой. Узоры на шиле очень похожи на картинки из пещеры гоблинов. Именно из-за этого я захотел провернуть эксперимент. И не ошибся. Тут, похоже, что-то вроде гоблинских стрел, как ты рассказывал. Господин маг, козыряет незаметно подошедший стражник. Вам докучает этот воришка? О, да вы его сами поймали. Мы его сейчас в отделении определим. Парень дергается как от удара. Пытается вырваться из руки, но не получается. Мал еще, тут же закусывает губу, не сдаваясь судьбе. Отставить, мы эксперимент проводим. Киваю я страже. Где он был, когда на меня посреди города покушались? Не задерживаю. Стражник пожимает плечами и тут же уходит. Дяденька, пустите меня, тихо просит парень. Спокойно, не убежишь, спрашиваю. Коська мотает головой. Вы же монетку не дали еще. Правильно, киваю я. Обращаюсь к фею. Дай монетку парню. У меня только золотые, ворчит фей. Ну вот такую и дай, соглашаюсь я. Отпускаю парня. Ну так-то он хотел сбежать, и мне это было даже понятно, но ради монетки задерживается. «Ты откуда, пацан?» «Из деревни я», — показывает в сторону ворот парнишка. «У нас мертвяки поднялись, и я вот один остался». «Грустно. Работать хочешь?» «Не очень, ваше магишество. Но если надо, то буду». «Надо», — отвечаю я парню. «Пойдем, в таверну к Мухе тебя попробуем пристроить». «В таверне, буду. Но меня Юрка выгонит». «Ты его знаешь?» «Уточняю, пока идем по дороге». «Не очень», — простодушно пожимает плечами парень. «Он меня гонял, побираться не давал». «Ну, наверное, правильно делал. Но ты сейчас на работу идешь, так что не боись, может и не прогонит, или хотя бы накормит». «Отдаю монетку. Держи». Парнишка веселеет на глазах, не верит своему счастью. Доходим до таверны. «Муха, принимай пополнение, а то я видел, как ты нанимаешь людей. Этот тебе точно подойдет». Обращаюсь к Кале. Тот кивает, оценивает парня. «Юра, направь бойца мыться», — говорит своему помощнику. Парни быстро уходят. «Ведь, и зачем мне этот шкет?» — уточняет тавернщик. «Я вроде помогайку не искал, тем более такого». «Да, ведь, зачем нам этот шкет?» — влезает фей. «Монетку отдал, и хватит с него. На меня только что покушались, показываю на дорогу к воротам, и вполне могли убить. Но собака парня спугнула нападавшего, а я на него смотрю и понимаю, что честный пацан. Тебе такой пригодится, я уверен». «Ну пусть, не объезд», — говорит Али. «А что за покушение?» «Это называется прерванное покушение, Муха», — отвечает Феофан, зевая. «На кого?» — не понимает тавернщик. «Так на Витю же, ты разве не понял?» «А, забываю, что только у меня есть чуйка на опасности», — заявляет фея и приосанивается. «Сначала хотелось догнать человека в сером и спросить, что ему надо, замечаю я. С другой стороны, ну, догоню я его сейчас, поймаю. И что? Нападения нет, нет, доказать ничего не смогу. Чуйку фея, к сожалению, не распечатаешь на бумаге и в качестве доказательства не приложишь. Так, ребят, давайте сначала». Али чуть путается. «Что случилось? Ведь и шило такое маленькое в бок воткнуть хотели». Фей показывает ручками, а я выкладываю на столик оружие. Али берет шило в руки и внимательно осматривает. «Знаешь, парень, а ты кому-то здорово насолил», усмехается, кивает на Феофана. «Причем, этот кто-то прекрасно осведомлен, что у тебя фей-щитовик есть. Это ж гоблинский пробойник. В таком варианте я ни разу не видел. Его обычно на стрелы лепит. Когда легион наступает, то аркоиды вот такую же ерунду для снятия щита с черепахи используют. А чтобы совсем хорошо было, сам наконечник смазывают дрянью какой-то. Чуть задевает, и почти сразу гноится. А почему необычные наконечники? Ведь этот вряд ли даже кожаные доспехи пробьет. А у легиона наверняка как раз не кожаные. Мне интересно. Тем более, про орков караванщик недавно говорил. Это может быть важным. А на обычные стрелы их шаманство не ложится. Обязательно вот такая игла должна быть. Я вообще про что? Тут такую иглу достать сложновато. Последние годы и граница от нас отодвинулась. Да и, вообще, как таковой войны уже давно нет. А эти вещи? Муха кивает на шило. Хотя какое шило? Наконечник стрелы. Они не стойкие. Ну месяц, ну два, и все. Старый найдешь, так там уже смазался рисунок, и как пробойник он не работает. Кроме гоблинов никто такое не делает, а достать новое, ну это проблема. А тут, новое. Хм, опять гоблины. След-то не из городка, как можно было бы подумать сначала. Ну ладно, хотя, кажется, слишком много совпадений на единицу времени. Так что, человек в сером только усиливает мою мотивацию пересмотреть груду дел в ратуше. Теперь еще более тщательным образом. Что-то нечисто тут. Нападать средь бела дня ради демонстрации бессмысленно. Ждать пару дней, а потом подловить? Тут наоборот, выгоднее было меня в первые же дни сбросить с доски. Но нет, чего-то ждали. Да и исполнитель, ну местный же, наверняка. Не местному выгоднее было бы подловить меня на ярмарке, там и заметили бы не сразу, и затеряться легче. А тут, на главной улице, демонстративно. Нет, не складывается. Прощаемся с Али, и через площадь проходим без происшествий. Фей больше не возвращается к теме о сером человеке. Нас встречает полностью седой, уже знакомый нам мужчина. «Все в порядке?» – спрашивает он, глядя на мое озадаченное лицо. «Это он на работу настраивается, выручает меня фей и расчищает себе место среди документов. Вот, это все на проверку». Седой показывает на два стола с пачками бумаги. Со вчерашнего дня их количество увеличилось раза в полтора. И это, мужик показывает на еще один стол, полностью заваленный бумагами и коробками. Все разложено по месяцам и по направлениям. Фронт работы понятен? Седой задает вопрос для приличия. Я также для приличия киваю. Тогда работай. Работайте, поправляет Фей, когда его уже не слышат. Будто я тут просто так прохлаждаюсь. Пока Феофан нагоняет на себя важность и устраивает себе лежбище среди бумаг, выбираю первых жертв. Руки сами тянутся к толстой стопке полностью исписанных листов. Кажется, о печатной машинке в крайнем не слышали. Почерк в бумагах разный, заполняли 2-3 человека. Но записи однотипные, это задачу упрощает. Даты написаны разборчиво, а вот подписи в бумагах, кажется, ставили сразу сами работники. Цвет чернил, наклон, манера письма, все указывает на это. Быстро нахожу график поставки еды для кроллов. График доставки плановый, тут же прикреплен фактически. План с фактом не бьется в несколько раз. И если плановая поставка корма, раз в неделю, то по факту выдали всего 2 раза. А остальные бумаги в один день заполняли, судя по одному и тому же почерку. Непорядок. И адрес по факту один единственный. Забавно. И ведь, главное, оформлено все. Не побоялись же. В конце стопки итоговая стоимость корма и количество кроллов. Комендант уже 3 месяца получает норму на почти 200 голов, а потом продает в деревню. Ведь, а в ратуше буфет предусмотрен? Спрашивает Фей. Хороший вопрос. Сейчас будем разбираться, что у них, вообще, в городке предусмотрено. Вокруг нас аккуратно проходят служащие, кидают опасливые взгляды. К столам никто не приближается, видимо, предупреждены. Почти сразу нахожу счета на продажу кроллов. 2 служебных и 28 голов на продажу. Дата выскоблена булавкой или бритвой, еще и не так давно. Повреждения свежие. Все-таки следы замести пытались, хотя чувствуется неопытная рука. Показываю Фею. Остальных, похоже, толкнули вообще без документов. Но и на этих расходные ордеры не оформлены. Только квитанции об оплате. Забыли, что ли? Выкрали бы на худой конец. Зачем портить бумагу? Удивляется Феофан. А ты не заметил? На выходе всех клерков проверяет охрана. Они на работу ходят без сумок, либо оставляют их на входе. Что тут работает как часы, так это стража. Искренне оцениваю и продолжаю листать чуть пыльные документы. Кстати, о страже. Беру следующую стопку бумаг, только с соседнего стола. Как по наитию. Мне кажется, что они чуть отдают теплом. А вот и наша уважаемая стража. Победно объявляю я. Что там? Что там? Фей подскакивает со своего места и засовывает голову в бумаги. Охрана в крайнем подавала на усиление 2 раза. Видишь, согласовано и в этой, и в прошлой декаде. А что по факту? Задаю риторический вопрос. Что? Спрашивает Фей. Деньги на корм кроллам? Если бы, смеюсь. А по факту у нас как стояли 2 стражника у восточных ворот, так и стоят. И на западных воротах та же петрушка. А по документам их там стоит 4. А перед ярмаркой вообще все 6. Усиление вроде как. И вот выбиты средства на это. Не зря тебе хотели иголку в бок воткнуть. Делает вывод Фей. Тут же поправляется. В смысле, ты реально крутой, ведь. И проблем у них будет вот столько. Феофан максимально разводит руки в стороны. Смотри, а снаряжение они закупали на якобы фактическое количество стражников. Умно. На балансе города числится полное обмундирование для 30 воинов. А мы сколько встречали? Напомни, вспоминает Фей. 10 максимум. То-то и оно. И это я не учитываю усиленное патрулирование города к началу ярмарки. Понятно теперь, почему стража в обносках ходит, грустно усмехается Фей. Благое дело делаем, ведь. Но про буфет-то есть что-нибудь. Толстые намеки Феофана не заметить сложно. Делаю нужные пометки в листе для проверки. Обмундирование стражи не завезено. Крайняя дата – месяц назад. Кроллы распроданы жителям деревни. Нелегально. Корм кроллам не доставлен. И самое забавное – на всех бумагах всего 2 подписи. Одну я уже видел – комендант, а вторая точно не бургомистра. Его завитушки уже примелькались. Так что военный работает вдвоем с кем-то. Ну ладно, дело будущего. Пошли, поищем твой буфет, говорю Фею и забираю бумаги для отчетности. Думаю, для начала более, чем достаточно. А что, если это черновики документов? Спохватывается Фей. Смотри, сколько тут бумажек, вдруг это неофициальные. За подписью коменданта, Фея, ты такой большой, а в сказки веришь. Если документы неверные, их рвут. А еще лучше, сжигают, поясняю Фею, и тот отключает панику. А бумаги прибери к себе в сумку. В номере поработаю еще перед сном. Мне даже интересно, а меня выпустит? Фей недоверчиво смотрит на подготовленную кипу бумаг. Ну, а мы спрашивать особенно не будем. Ты в свою сумку запихни. Там у тебя копья крысолюдов лежат, амулетное шило гоблинов тоже. А защита ратуши на это не полслова, а ведь должна реагировать, по идее. Городок же почти пограничный. Вот, кстати, еще и этот момент надо проверить. Оглядываю кипу бумаг. Прохожусь по верхним. Я же только что видел про стену. А вот, нахожу тонкую папку с расходами на магическую оснастку. Тоже момент, который нужно проверить. В той же канализации должны были существовать хотя бы сигналки. Это же вход в город, пусть и не очевидный. Отдаю фею. Ведь, а мы не боимся? Слегка нервно спрашивает фей. Мы, нет, а вот комендант точно уже да. Завтра как раз и посмотрим, насколько. Звон колоколов объявляет о конце работы. И клерки как один покидают рабочие места и толпятся на выходе. Ни минуты лишней не проводит в ратуше, очередь им милее. Фя, походу, в буфет мы уже не попадаем. Киваю на толпу. Нам за переработку не доплачивают, напоминает Феофан. Ведь, пошли уже тогда в таверну, ужин стынет. Тут никому не доплачивают, но мы переработаем. Мы же не на зарплате. Кидаю взгляд на очередь. И, вообще, твою сумку на входе не видели. Давай убирай бумаги, раз уж тут все такие непуганные, а ратуша закроется, чуть повышаю голос, только постарайся не помять, как много пожеланий, тут уж не обещаю, ворчит Феофан себе под нос, но документы прячет, ничего, разберемся, времени еще вагон, а столов, заваленных папками, целых два остается, стража бегло осматривает нас и без вопросов выпускает из здания ратуши, толпа быстро рассасывается, люди спешат по своим делам. Вечер теплый и безветренный, хочется пройтись по улочкам, просто прогуляться. Вечерняя ярмарка, говорят, особенно интересная. Огненные шоу всякие, будто читая мысли, мечтательно произносит фей. Фя, я тебе в любой момент шоу с огнем могу устроить, хмыкаю я. А вот отчеты сами себя не посмотрит. Работа не волк, Витя. Мешай дело с бездельем, проживешь век с весельем. А от работы кони дохнут, продолжает уговоры фей. Ладно. Пойдем, выходим из дверей ратуши, и тут же вокруг нас снова зажигается радужный щит. Глава 24. Кто победил? С шумом сверху падает несколько крупных камней. Инстинктивно выпрыгиваю из-под обвала. Что это? Фей смотрит наверх. Не знаю. Мне кажется, что я вижу мелькнувшую тень, но сказать об этом уверенно в сумерках не могу. Часть фронтона крыши ратуши, как раз над входом, обваливается прямо на нас. В полутьме видно, что не хватает пары скульптуры куска декоративного козырька прямо над нами. Не повезло. Хорошо, что у тебя есть такой полезный я, заявляет фей. А то бы целителей сейчас искать или служителя, чтобы твое мертвое тело сжигать, сложно это все. Повезло, хм, я не уверен, с сомнением говорю фею. Не то чтобы тут вопрос везения. Я почти уверен, что нас ждали, слишком все совпало, да еще и не первый раз за сегодня. Но да, уверен, если залезть на крышу, то оттуда покажется, что просто камни расшатались. Вроде как давно ремонт не делали. Но, знаешь, вечером мы, пожалуй, на ярмарку не пойдем. Качаю головой. Завтра с утра еще туда-сюда. Хватит с меня на сегодня совпадений. В таверну. Да ладно тебе, ведь Феофан довольно беспечен. Это же просто случайность. А там огненное шоу обещали. Сегодня же первый день. Мы же с караваном в другой городок поедем. Еще увидишь. А вот эти совпадения. Да и поработать надо. Нет, Фя. В таверну. К мухе. Фей картинно вздыхает и медленно-медленно летит над землей впереди меня через площадь. За спорами про вечерние планы входим в таверну. После работы тут не только мы. Наш столик на удивление свободен. Хотя я об этом муху не просил. Точно для нас, задумываюсь вслух. А для кого же еще? Феофан занимает место и машет Юре. Парень быстро подходит с кувшином ягодного морса. Сегодня со льдом, поясняет. Мне двойную порцию всего. Завтра финальный бой. Громко говорит фей, будто хочет, чтобы его услышала вся таверна. Не у тебя же, Фя, ухмыляюсь. Думаешь, болеть на трибунах так легко? Да там еще сложнее, чем в самом загоне. Выдает надутый фей. На ярмарку ему очевидно хочется. Не спорю. Мне на его месте быть пока не приходилось. А вот подкрепиться перед боем – идея неплохая. Слушай, а кольчуги дорогие? После долгой задумчивости интересуется Феофан. Те, что по бумагам, 2 золотых комплект. А что, отвечаю, то есть они только на этом сделали кучу золотых. А еще видел, в чем тут стража ходит. У них же даже пузо не прикрывает вся эта защита. Фей, конечно же, считает чужие деньги. Смеюсь про себя. Я видел, сегодня поглубже в бумаги залезу. Но при беглом взгляде, там хорошая сумма набежала. Но тут проверка нужна по фактическому наличию. Задумчиво замечаю, надо бы не забыть указать на это графу, а то вдруг на складах все есть в наличии, так что на эти деньги лучше пока не рассчитывать. Фей слегка приунывает, но вкусная еда быстро возвращает ему хорошее настроение. Тем, кто придумал люля и скроллов, хочется пожать руку, говорит Феофан, откусывая кусочек. Согласен, я ужинаю с не меньшим удовольствием. Только давай все же поспешим, я бы хотел еще выспаться, а работы у нас с тобой очень даже прилично. Фей сразу сбавляет темп поглощения еды. Правда, даже в этом случае, он точит вкусняхи значительно быстрее, чем я. Отчетливо видно, как ему не хочется возвращаться за работу. Хоть из всей работы он только бумаги и подает. Понимаешь, они же в ратуше даже не скрываются. Всего 2-3 человек. Явно все между собой повязаны, останется только почерки сравнить, а если нам причитается 10% от раскрытого, это же целое состояние, приободряется Феофан, только чтобы эти 10% получить, нужно посчитать точные убытки, напоминаем фею, тот нехотя допивает морс и вылезает из-за стола, поднимаемся на 2,5 этаж, заходим в прибранную комнату, муха, конечно, максимально гостеприимный. В такое место хочется обязательно вернуться, хотя еще никуда не уезжал. Фей достает чуть помятые бумаги из сумки. Не смотри так, я ничего не обещал. Хорошо еще, что не пролилось ничего на них, поясняет Феофан. Я удивляюсь, там есть еще, чему проливаться. Ты бы хоть предупредил, а никто не спрашивал. Феофан пожимает плечами и достает следующую стопку. Размещаю бумаги на столе по периодам и датам, чтобы понимать, как часто подписывались подобного рода документы. Вот, смотри, прошлый период, все бумаги по стражникам заполнены одним почерком. Показываю фею. Сильный нажим на перо, округлые буквы и завитки. А вот бумаги по кролам заполнял уже 2-й человек, он и расписывался в предыдущих. Ага, цвет чернил другой, и наклон, и буквы более колючие и резкие. О, и приписка усушка после каждого предложения. Феофан тут же становится мастером в разборе почерка. Думаю, это мужчина, а приписка утруска, скорее всего, принадлежит его сообщнице. 3-й человек просто расписывал условия соглашений, может, это военный комендант и есть. Подписи везде его, делаю вывод. Еще пару часов сижу над бумагами. Феофана надолго не хватает, через 15 минут он уже ерзает на столе и вовсю скучает. Фео, сходи на свое шоу, раз уж так хочется... Предлагаю фею, ага, только я уйду, дверь откроется, на тебя нападет стая призраков или еще какой нежити, а виноват Феофан, нет уж, мы это проходили, еще одного мага потеряю, мне больше никого не доверит, и на кухню не пустит, рассуждает вслух фей. Последняя причина, конечно же, самая, что ни на есть основная, еще через 15 минут я полностью понимаю всю картину, разобраться в этом деле не составляет особого труда. Когда искать нужно на самом видном месте, всегда сложнее, конечно, но не в этом случае. Скорее всего, эти ребята не первый год проворачивают подобные делишки и совсем ничего не боятся. Финал завтра, ведь, напоминает Феофан, забравшись под одеяло на своей кровати, и мгновенно засыпает. Я же заканчиваю с документами, ложусь на мягкую перьевую подушку и долго не могу уснуть. Занятие делом прошлой жизни пускает по телу огромный поток энергии. Сна не в одном глазу, перебираю отчеты из ратуши по памяти, прикидываю, какие завтра нужно перепроверить. Витя, подъем, время зарядки, просыпаюсь под громкие крики Феофана, неожиданно, кажется, я вчера заснул, даже не понимая этого, зато сегодня у меня складывается вся схема, она простая, на самом деле, да и моменты доказательств, которые точно не спрячешь, тоже словно подсвечиваются моим мозгом. Фей возбужденно прыгает вокруг, пока я собираюсь, он предполагает, с какого удара я завалю противника, и как долго его будут приводить в себя. Тело просыпается медленно, зарядкой правда не повредит. На столе уже стоит кувшин с ягодным морсом. А ты не хочешь со мной размяться? Обращаюсь к фею. Не, ведь, спасибо, я только поел. а для тебя попросил замешать в морс лесную смородину и этот, как его, лазурный мед. Ценю, отвечаю я, поднимаясь на ноги и медленно потягиваясь. А он зачем? Фи забирается на стол и садится рядом с кувшином. Как зачем? Тебе сегодня надо быть ловким, сильным и бессмертным, объясняет фея, двигает кувшин к краю стола. Еле успеваю его перехватить. Да, времени у нас и правда не очень много. А стакан? Спрашиваю, оглядывая комнату. Так пей, все свои. Фея машет рукой. Да уж, неприлично как-то. Да и не выпью я полный кувшин. Думаю так ровно до тех пор, пока не делаю первый глоток чуть голубоватой жидкости. А во, ощущение, что я только что подкрепился вкуснейшим сбалансированным завтраком. Голова проясняется, а энергии в разы прибавляется. А чего мы раньше такое не заказывали? С восторгом обращаюсь к фею, чтобы организм не привык. Ну, и дорого это, ведь лазурный мед не каждому по карману. Шутка ли, золотой, за порцию. И это здесь, где его собирают. В столице он раза в три дороже. Но он сегодня окупится, в этом я почти не сомневаюсь, еще раз подбадривает меня Феофан. Выдвигаемся к месту боев. Как-то даже заряжаюсь. Вообще ощущения странные, но очень неплохие. К загону подхожу готовым сразу же вступить в битву. На меня поглядывают два рослых мужика. Один помладше, другой постарше. Судя по их оценивающим взглядам, биться придется именно с ними. С одним за третье место, с другим за первое. Постарше – это тот, что военный. Уверен, что в полуфинале он пройдет дальше. Просто за счет уверенности. Подходит еще один парень. Ну, точно молодой, из разряда первый парень на деревне. Военному они оба не соперники. Да и мне, кажется, тоже. Так что если жеребьевка не выдаст мне в противнике военного, то как раз с ним я встречусь в финале. Ну, а если выдаст, то раньше. Остальные не вызывают опаски. Фея, ты ставки делать будешь? Тихо спрашиваю фея. У тебя же принимают, правильно? Конечно. Но на тебя, скорее всего, будут небольшие. Значит, смотри, оба деревенских, не соперники. А вот военный, вопрос. Он свою правую сторону меньше защищает, судя по прошлому бою. Привык, кажется, на щит полагаться, но мне это не поможет, жилистый очень. Так что я сходу его мышцы не пробью, и если попаду под его удар или захват, будет сложно. Так что этот результат не очень прогнозируем, а вот остальное, свободно. Средств много не ставь, из расчета, что у нас еще 15 золотых остается в ратуше за канализацию. Ведь... Ты что, это ж не турнир в столице, тут ставка в золотой, это большая, так что по мелочи ставлю. Хорошо, это радует. Маяк Виктор, объявляет первый бой давишний парень. В противнике мне достается молодой, недавно подошедший боец. Что же, пусть, хоть не военный, спокойно разминаюсь и наблюдаю за парнем. Вот странно, но ощущение тревоги он у меня вызывает. Парень спокойно разминается, а потом делает пару шагов в сторону своего угла. Опа, а вот это очень интересно. Противник двигается скупо, но в загоне он словно меняется. Успеваю заметить это аккуратное отношение к передвижению и его контроль. Парень двигается тихо-тихо, будто по болоту. Похоже, этот товарищ что-то вроде охотника, а значит очень опасный противник. В этих лесах, как раз таки, где без защиты прожить сложно, быть охотником, значит, вовремя отступать, но в то же время быть наблюдательным, быстрым и ловким, то есть тут, только болевой, и в долгую он меня разделает под орех, так что надежда только на отсутствие школы боя. После сигнала спокойно двигаюсь к парню, обычно, словно иду по дороге. Парень очень напряженно смотрит на меня, кажется, он отсмотрел оба моих предыдущих боя, мое поведение не понимает, но опасается заранее. Выхожу на дистанцию удара, но тот не бьет, зато готов в любой момент отскочить. Про удары ногой, очевидно, помнит, да и взгляд постоянно на ноги и обратно улетает. Почти неторопливо тянусь к его вороту, и парень ловится на эту провокацию. Он не сбивает руку, так как там особой угрозы нет, а хватает меня за запястье. Идеально. Провожу бабочку, очень простой в исполнении, болевой на кисти локоть. Вывернуться очень сложно, если не знаешь как. Просто делаю круговое движение кистью, второй рукой мягко придерживаю пальцы противника, а запястье увожу под локоть. Все занимает 3 секунды, а парень, не осознавая приема, внезапно чувствует в кисти и локте острую, почти необоримую боль. Контроль. Все. Весь бой. Повезло, если честно. Такое второй раз мне провести не дадут. Очевидно. Еще десяток секунд на осознание, что я контролирую любое движение бойца, и парень сдается. Сложно сражаться с постоянной острой болью в руке. Молодец, довольно замечает фей. Еще одна победа, и мы заберем приз. Ты хоть узнал, какой он? Уточняю. Хотя, если по-честному, мне все равно. Просто потому, что забытое наслаждение собственным телом забивает вопросы выгоды. Кажется, нормально заработала гормональная система. Нормально для моего возраста нынешнего, понятное дело. Так-то умом понимаю прекрасно, но тело рвется в бой. Сложно будет, но тут пока безопасно вроде бы. Так что можно попробовать и дальше играть на своих нервах. Нет, конечно, кто ж мне скажет. Деньги берут, выигрыш отдают, но разговаривать с феем особенно не рвутся. Ну, хоть так, пожимаю плечами. Смотрю за боем военного и второго деревенского. Бой тоже проходит быстро. Военный берет парня за грудки и ударом головы отправляет его в нокаут. Первый бой, кстати, он проводит точно так же. Отлично. Хороший рисунок. Маяк Виктор. Капитан Сизый. Финал. Надрывается парень у забора. Как раз отдыхаю пару минут. А капитан, кажется, и не запыхался. Прохожу в загон. После сигнала капитан приставным шагом, словно на тренировке по сложеванию, приближается ко мне, вроде пытается схватить руки, я вроде отбиваю. Он старается меня сбить, делает обманное движение корпусом, а я ловлюсь на него. Капитан радостно хватает меня за рубаху на груди. Ага, попался, я именно этого и жду. В тот же момент, прихватываю руки военного, ныряю вниз и разворачиваюсь в этом нырке. Тяну за кисти капитана за собой, секунда, не больше. Военный, через свои скрученные руки и через меня, неожиданно для себя, ныряет вниз и падает своим немалым весом на голову и спину. Добиваю мужика ударом в челюсть. Нокаут. Победитель, Виктор. Тишину прерывает голос распорядителя. Проверяю пульс у мужика. Все же падает он не очень хорошо, но вроде бы все неплохо. Он жив, помощь нужна, кричит распорядитель. Жив, отвечаю, но помощь все равно нужна. Ему не очень хорошо. Интересно, что народ военному не сочувствует. Просто оказывается, что последнего парня никак не могут привести в чувство после него, а вчерашние его противники особенно радуются проигрышу капитана. И наш приз за выигрыш в боях достается магу Виктору. Это прекрасные красные сапоги. В них не страшно ни в жару, ни в холода. Покупайте сапоги-самоходы в нашей передвижной лавке. Витя, я не знал, громко шепчет мне фей. Вообще все равно, усмехаюсь. Приз и так мне был без пользы, и эдак, вообще безразличен. А что у тебя с тотализатором? Не, с ним все хорошо. Мы свои 7 золотых тут заработали. Все уже выдали. На тебя никто почти на последний бой не ставил. Так что я поставил 4 золотых, на 1 к 1,5. Мы ж как раз их выиграли, и 6 мне отдали. Так что тут все хорошо. Ну вот и ладно, обливаюсь холодной водой. Нам и этого вполне хватит. Ну, ведь, а как же приз? А как же главный, это же просто сапоги. Не просто, а красные сапоги победителя турнира. Таких почти ни у кого нет. Владей маг Виктор. С гордостью выдает мне сапоги организатор. А они что-то могут? Это амулет или как? Интересуюсь. Ну очень гордится распорядитель. Нет, удивляется парень. Просто сапоги, только красные. Владей. Первые эмоции после боя только проходят. Принимаю поздравления местных жителей. Слышу обсуждения со стороны. Когда твоим победам радуются не все без исключения, это нормально. Я бы сказал, привычно. С этим чувством я точно сталкивался в прошлой жизни, слишком уж оно знакомое. Звуки колокола прерывают мои мысли. Толпа возле загона замирает и прислушивается. Колокол бьет как заведенный, неразмеренно, предвещая обед, а примерно раза в 3 чаще. Такого мы тут еще не слышали. Люди перешептываются и оглядываются. Пожарная тревога. Ратуша. Ратуша горит. Последние слова разносятся над полем эхом. Использованы совершенно реальные приемы. Очень опасные против тех, кто их никогда не видел. Очень неожиданные. Но если про них знаешь, поймать на эти приемы очень сложно. Дураков нет. Глава 25. Горим, а нормальное развитие, так-то, очень, знаете ли, правильное. Что там нужно делать, если на склад приезжает неожиданная проверка? Правильно, проводкой плохой воспользоваться. Так, чтобы дотла. Тут, конечно, не склад, но вот золотой за 2 даю, горит зал, где документы. Подхватываю фея и быстро иду в сторону ворот. В тушении пожаров я не разбираюсь, но вот поближе к ситуации находиться не помешает. А то пропадет наша работа, Я как-то уже начинаю получать удовольствие от разбора документов. Правда, больше в плане юмора, но все равно, иду быстро, почти бегу. Полезный какой допинг, на движение и на реакцию, восприятие немного растягивается, прохожих вижу как медленные препятствия. Видимо, лазурный мед нам еще не один раз пригодится, надо запомнить, только время, когда он начинает действовать, стоит подкорректировать. После выпитого кувшина проходит почти час, а заметное воздействие только началось. Центральную площадь миную за считанные секунды. Возле ратуши вижу седого графа, мага Александра и второго, еще незнакомого мага, Карла, кажется. Десятки людей в форме суетятся вокруг главного зала, очевидно, что огонь только там, как я и думал. Ратуша дымится только этим крылом, каменные стены покрываются копотью. Маги быстро сбивают огонь, народ с водой заливает мелкие очаги, но невооруженным взглядом видно, что целого внутри почти ничего не осталось. Зато остальные служащие, а также еще куча зевак, с удовольствием стоят на улице. Они наблюдают за идеальным зрелищем. Вода, огонь и суета стражников и, скорее всего, пожарных отлично сходятся в этом действии. Седой граф замечает нас, подходит. Видно, что он сильно волнуется, но вида не показывает. Что произошло? Интересуюсь у графа, пока маги заканчивают работу. Помочь им уже ничем не могу, не умею, да и вряд ли бы успел. Вот если бы надо было зажечь, то да, тут я мог бы проявить себя. Кажется, вы свои деньги не получите, слегка флегматично кивает мужик на пожар. Выдам вам 5 золотых за работу, и, боюсь, это все. Граф либо уже давно привык к таким совпадениям, либо перегорает вместе с пожаром. Держится почти хорошо. Теперь привлечь коменданта и этих работяг будет сложновато. Ситуация, кстати говоря, знакомая, даже по легким воспоминаниям моего нынешнего тела. Вот только в этот раз виноват точно не я. У меня и алиби есть, кулачные бои. А свидетель сидит в переноске и с любопытством изучает происходящее. Тут пахнет поджогом, объявляет Феофан. «ФФ, это очевидно», хмыкает Седой. «Только доказать я ничего не смогу. Спишут все на ветхость. Вон, вчера ко мне уже подходили с разрушающейся балюстрадой. Да, да, мы как раз под ней проходили. Удивительнейшие совпадения», усмехаюсь. «Но тут вы не совсем правы». «Да», спокойно оборачивается к нам. «В чем я МММ не прав? В том, что привлечь коменданта будет сложно, и раскрутить всю его цепочку». Пожимаю плечами. «Вокруг нас никого нет», говорим тихо, интереса разговор не представляет. Не чувствую внимания ниоткуда. Да уж отчеты из огня мы уже не восстановим. Того, кто устроил этот поджог, мы безусловно найдем. Кивает своей догадке Седой. Но он напрямую вряд ли связан с комендантом. Наверняка какой-нибудь одиночка. Так что это ничего не даст, если вы это имели в виду. Отворачивается. Ваш отчет, даже если он готов, без подтверждающих бумаг я в работу не пущу. Клеменса придется выпускать. Слушайте, не так все плохо. Я как знал, забрал вчера несколько любопытных папок, чтобы ночью поработать. Не зря, кажется, уточняю Седому. Тот не скрывает удивления, но и не спрашивает, почему нас выпустила стража. Какая теперь разница? Главное, что часть доказательств у нас на руках, точнее, в нашей комнате на 2,5 этаже. Пойдемте. Тут же увлекает нас за собой Седой граф. Вы же в той таверне остановились, правильно? Да, киваю на его указание. У мухи. Седой очень быстро пересекает площадь. Уважаемый, таверна закрывается на час. Нетерпящим возражений тихим голосом обращается к мухе Седой. Пошли своего мелкого мальчишку за моими ребятами. Узнать их легко, они в синих мундирах, на пожаре командуют. Пусть скажет от графа Беннинга. Мне нужна охрана на входы на этот час. Помощь будет оплачена. Сделаем, ваше сиятельство. Тут же подбирается Али. На входы я и сам встану. Нет, боец, теплеет голос Седова. Кажется, с военными ему разговаривать привычно. Нам помощь внутри тоже будет нужна. Но, смотри по обстановке. Теперь к вам, оборачивается. Несите отчеты бумаги. Киваю и прохожу наверх. По пути только и успеваю услышать, как Али отправляет Каську с миссией. Думаю, теперь разговоров будет много. Для городка подобное, просто выдающееся событие. Забираю бумаги. Благо, никому до моей каморки дела нет, все папки так и остаются разложенными. Спускаюсь. В зале сидит только Седой. Граф Беннинг, как я теперь знаю, так-то он мне не представлялся. Видимо, его узнают все. Спускаюсь с папками. Фей аккуратно, не отсвечивая, летит вслед за мной. Вот отчет, вот выводы. Показываю работу. Вот это доказательство. В принципе, немного за пару месяцев доступных документов. Исходя из средних цен закупки, мы нашли еле потертых нарушений на 7,5 сотен золотых. Это то, что доказывается безусловно, с документами, и очень легко. И еще около 2500, но тут нужны экспертизы, почти все они проходят по строительному ведомству. Выделение земель, ремонт и строительство военных сооружений требуют дополнительных проверок и не по этим документам. Свои рекомендации я написал вот тут, среди этих документов только косвенные свидетельства, да и они обращают на себя внимание только потому, что кроме знакомых уже 3 подписей этих документов ничья другая рука не касалась. Несостыковки есть, но я уточняю, что нужна дополнительная экспертиза. Седой забирает у меня отчет и бегло его просматривает. Михаил громко зовет. В таверну заходит сотрудник графа в синем мундире. Видимо, Коська успевает очень быстро сбегать, а сотрудники Седова его распоряжения тоже выполняют мгновенно. Берешь Валентина и дуешь по адресам заместителя коменданта и делопроизводителя. Обоих под стражу и сразу же в казематы. Развести по разным камерам. Палачей вызываешь с выходного дня. Поставишь двойную оплату. Они нужны. Стражу в усиленный режим. Каждому из фигурантов стражника, лично отвечающего, никого внутрь не пускать. Так, коменданта с домашнего ареста туда же, на тех же условиях. Вопросы? Михаил отрицательно качает головой. Выполняй, спокойно добавляет Седой. Сотрудник Седова разворачивается и быстро уходит. 700 золотых, это, конечно, мелочь в масштабе города, но по закону за это уже можно зацепиться. А остальное мы уже раскрутим признаниями. Пожимаю плечами. Судьба совершенно незнакомых мне людей, да еще которые имеют отношение к покушениям, меня волнует не сильно. Подходит Али, ставит перекус, что безусловно радует фея, но радость тот проявляет очень тихо. Погружаемся с Седым в работу над документами и не вылезаем оттуда еще час. Тавернщик неоднократно сменяет еду и кружки, прежде чем мы заканчиваем с бумагами. «Виктор, ко мне пойдешь?» «Подумай», — спрашивает Седой. «Видно, что ты человек с холодной головой и горячим сердцем. Нам такие люди нужны. Оно и понятно. Работы проделано ну очень прилично. Предложение заманчивое, конечно. Спасибо, но я вам помогал за обещанное вознаграждение. 10%. Помните, нам дорога предстоит дальняя, к ней подготовиться необходимо, честно отвечаю. Да, дело мне практически ничего не стоило, кроме потраченного времени. Но вот время, деньги, и я жду обещанную выплату. Виктор, вы же понимаете, что у нас сейчас в распоряжении нет такой суммы. Она, по сути, заморожена. Сначала нужно наказать виновных, вернуть краденое, а потом уже, видно, что Седой тщательно подбирает слова. Разговор этот меня несколько беспокоит. Не сильно, но заметно. В упор смотрю на Седова, ну не похож он на человека, который слова не держит. Не переживай ты так, деньги выплатим, просто не сегодня. Мы с тобой в любом случае пересекаемся на встрече 2 караванов. Ты уже договорился с Иваном, обещает Седой. Давай сюда бумаги с доказательствами нарушений, а я дальше это дело закончу. Получишь свой процент. Нынче слово, слабая гарантия, спокойно замечаю. У меня пиетета перед Седым нет вообще, я-то его не знаю. Обещания в этом городке нам уже давали. Виктор, прощаю в первый и последний раз, усмехается Седой. Я вижу, что ты не понимаешь, с кем сейчас разговариваешь, но только поэтому. Ладно. Седой достает бумагу и пишет на ней ровным каллиграфическим почерком несколько предложений, после чего подписывает. Мне с тобой работать нравится, держи обязательства. Беру бумагу из рук мужика, фей с любопытством пробегает по строчкам взглядом. Видно, что мою затею он одобряет. В бумаге сумма выплаты прописана от руки, все как полагается. Кладу руку на лист, строчки чуть подсвечиваются. Убираю пальцы, на бумаге остается небольшой штамп. Кажется, контракт вступил в силу. В таверну заходит виденный недавно Михаил. Седой поднимает на него взгляд. «Сделано», — спрашивает. Его помощник кивает. «Ну вот, мне пора. Но ты подумай хорошенько про мое предложение. Мы тебя местом и жалованием не обидим», — на прощание говорит граф. «Встретимся в курортном. Меня дождись, там продолжим разговор про местных умельцев. Может быть, у меня появятся вопросы. Хотя, сомневаюсь, конечно. По моей бумаге тебя бесплатно и поселит, и кормить будут. Если задержусь, то не больше, чем на пару дней. Все, удачно добраться, Мак Виктор. После разговора с Седым, Фей пребывает в задумчивости. Да и я безучастно ковыряюсь в принесенной еде. Ведь вот кому могли помешать эти бумажки, спрашивает Феофан. В том-то и дело, много кому, Фе. Но эти несколько человек в отчетах отличились особенно, конечно. Но ратушу поджечь, это же прямой путь в тюрьму. Фей на самом деле ужасается. Там же кормит плохо. Муха приносит Фею сразу две кружки эля, а мне целый графин морса. Пожар сильный, обеспокоенно спрашивает. Как сказать, прикидываю в голове ущерб от возгорания. Центральная комната выгорела, остальное почти потушили. Ну, слава стихии. Сам себе говорит тавернщик и подзывает Юру. Тот подходит с большим свертком. А это вам в дорогу. Протягивает этот увесистый сверток мне. Там мясо и пара видов колбасы. Куда дальше, решили уже. В столицу, в академию, скорее всего. Останавливаться будем в городке курортный. Спокойно рассказываю о наших планах. Знаю такой, знаю. Ты не смотри на название. В курортном вечно дожди и ветра. Просто аномалия какая-то. Мне даже кажется, что они так город назвали, чтобы незнающих туристов и торговцев привлечь. Муха качает головой. Но это ничего, если проездом. На, возьми значок, покажешь в городе. И когда в столицу приедешь, точно так же найдешь таверну, на которой такой знак нарисован. Показывает на стилизованное изображение вепря. Тут может быть медведь, или волк, или еще какой хищник. Это обычно прозвище легионов. Я отодвигаю бумажный пакет с гостинцами на край стола и забираю значок у мухи. Отдаю Феофану. Мясо, завернутое в бумагу, попадает ему же. И как он ориентируется в этой огромной сумке. Спасибо тебе, сердечно обнимаю Али. Примут как дома, я договорюсь. Последнее, что слышу перед выходом из таверны. Юра машет из-за стойки рукой. Видно, что парень порывается подойти, но все время возвращается к работе. Оно и понятно. На входе в таверну толпятся люди, пообедать в хорошем месте, святое. Дайкоська на секунду успевает подбежать и по-взрослому пожать руку на прощание. Ну что, обращаюсь к фею. Пойдем последний контракт закроем. Пока мы заходили в таверну, маги закончили тушить пожар. Только тоненькие струйки дыма и запах гари напоминают о произошедшем. Ратуша снова открывает свои двери, что в общем-то и неудивительно, середина дня. Да и пожар, пожаром, а проверка, проверкой. А, судя по разговорам вокруг, как я и думал, выгорел только зал для торжеств. Заходим в холл. Кажется, будто и не было никакого пожара. Только запах дыма упорно забивается в нос. В окошке в считанные мгновения выстраивается очередь, будто и не расходились. А наш знакомый клерк в конторке со скучающим видом перекладывает бумажки. Кажется, он не очень рад, что выгорел только зал для торжеств. Идеально, с его точки зрения, чтобы этот зал захватило. «Приветствую», — говорю. Присаживаюсь за стол. Клерк не поднимает на меня взгляд, вздыхает и продолжает заниматься своим делом. Фей чуть подлетает над полом и забирается на соседний стул. «О, а это что-то новенькое». Второго места тут раньше не было. Сама конторка испытывает определенные изменения, это я понимаю по удобству. Сломанный стул убрали, теперь можно вполне выносимо вести разговор, сидя на новом кресле. Хотя, нам это приходится делать в последний раз, скорее всего. Уважаемый, отвлекаю клерка от его безумно интересного занятия. Тот что-то внимательно рисует на бумажке. А, дергается служащий и будто приходит в себя. Это вы. Если пришли вернуть задание, то я ничего о крысолюдах не знал. Просто не выполняйте его. Никаких штрафных санкций не будет. Я уже говорил. Фей морщится. Видимо, как и я, вспоминает наш недавний поход в канализацию. Интересно, а почему вы заговорили о крысолюдах? Внимательно смотрю на мужика. Я, переспрашивает клерк и нервно переставляет вещи на столе. Я не говорил. Просто к слову пришлось. То есть вы хотите сказать, что вы нас хотели послать именно в то место, которая на порядок более опасна, чем было описано в контракте. Помогаю служащему договорить. И за особые условия у вас, получается, не доплачивают, добавляет Феофан. Я же сказал, ничего о крысолюдах не знаю. Неуверенно оправдывается клерк. А сейчас вы откуда узнали, что они могут там встретиться? Продолжаю наседать с вопросами. Не знаю. Идет в отказ мужик. Я же сказал, что можете не выполнять задание. Просто забудем об этом и все. Замечательно, обращаюсь к фею. Мне кажется, граф Биннинг должен узнать и о нашем контракте. Клерк мгновенно бледнеет и незамедлительно реагирует так, как нужно. «Не надо. Ну, знал я, знал. Но вы же все равно не пошли. Видно, что мужичок пытается замять ситуацию и осознает, что получается у него так себе. Ну, как же. Пошли, честно говорю я. И крысолюдов встретили. И вернулись, что характерно. А самое интересное, что теперь мы еще и знакомы с вашим проверяющим. Не надо проверяющего. Две цены», — тихо говорит клерк. «Но это если выполните. А так я могу дать вам 5 золотых и забрать контракт. У меня есть фонд на такие случаи». Мужичок показывает взглядом на уже знакомый незапертый сундучок. Неужто у него там все сбережения и выручка конторки хранится? Ненадежно, так-то. То есть, этот случай еще и не первый. Удивляюсь я. И сколько команд уже сгинуло? Задаю резонный вопрос мужику. Выводы напрашиваются незамедлительно. Кажется, у Седова появится еще одно любопытное дельце. Нисколько, ругается про себя клерк. Никто просто не взялся. Две команды хотели, но вернулись. Ждем теперь группу из центра, чтобы было как на войсковой операции. А зачем нам дал контракт? Глава 26. Как слышно? Ну, я же не знал, что вы туда все-таки полезете, говорит клерк. Обычно все после первого же зала сбегали, а мне нужна отметка, что по контракту работают. Так что, заберете 5 золотых, и давайте без проверяющего, пожалуйста. Да нет, говорю, принимай контракт. Канализация очищена, необходима только регулярная зарядка магических кристаллов, и, возможно, регулировка работы. В регулировке я не понимаю, и делать это естественно не стал. Фей достает из сумки свиток, передаю его клерку. Вот заверенный контракт. Клерк крутит бумагу в руках, смотрит на свет, будто не веря глазам. Пару раз косится то на контракт, то на меня. Потом молча лезет в ящик и выставляет 3 мешочка. Из-за беспокойства возникает фей. Клерк также молча отсчитывает 5 золотых. Вот и славно. Рады были с вами поработать. Усмехаюсь. Если что, зовите еще. Клерк мотает головой, словно хочет ее оторвать, но молчит. Ну, это решайте сами. Забираю деньги. Фея, нам пора, говорю фею. Тот головой почти залезает в ящик к служащему. Клерк же боится хоть что-то сказать беспардонному существу. Фея, одергиваю фея, так нельзя. Прощайся с господином клерком. Нам пора. Фей кивает клерку и спрыгивает на пол. Представляешь, у него там почти такая же штука, как у меня. Только у меня сумка, а у него стол. Редкая вещь. Если не знаешь, что лежит в сумке, достать не можешь. Теперь представляю. Идем к выходу. Одной тайной меньше. Громкий звон колокола заставляет поторопиться. Работа ратуши заканчивается, а мы собираемся и очень быстро идем на выход. Через пару часов заканчивается ярмарка, а это значит, что нам нужно успеть погрузиться в караван. У входа в железный поезд нас уже ждет Иван, а вы вовремя, встречает нас караванщик. Последние приготовления, и отправляемся. Пойдемте, покажу ваше рабочее место. Следуем за караванщиком в незнакомый вагон. Удобное кресло, ведь Феофан прыгает в указанное Иваном место. На разложенной столешнице замечаю много пустых кристаллов. Видимо, нам на подзарядку. Из окна открывается хороший обзор. Можно одновременно заряжать кристаллы и следить за дорогой. Начинай работать, Виктор. От тебя требуется одно – поддерживать энергию на нужном уровне. С нами едет еще 2 мага, но потом с ними познакомитесь. Сейчас самое главное – подготовиться к работе. У тебя примерно час. Если что-то нужно, вызывай вот сюда. Принесут. Иван показывает на медную трубу. Оставляю тебя. Слишком много суеты в связи с отбытием. Осматриваю рабочее место. Иван оставляет меня в вагоне и уходит заниматься подготовкой каравана к отправке. Рассказывать, показывать мне, очевидно, никто ничего не собирается. Разберусь сам. Сажусь в огромное мягкое кресло за тяжелый деревянный стол. Феофан подлетает и устраивается на столешнице. Ведь, а чай тут приносит магам, важным же делом занимаемся. Без нашей энергии караван не поедет. А на голодный желудок так себе работается, рассуждает фей. Мы пока и не работаем, ухмыляюсь. Тебе там удобно? Феофан ерзает на каменном импровизированном стуле. Подушку бы, замечает он, но пока и так сойдет. Судя по выемке, расположенной в центре этого трона, туда вставляется заряженный кристалл. С противоположной стороны стола точно такая же штуковина. Пока фей изучает стол на наличие перекуса, кладу руки на каменные подлокотники. Пальцы сами опускаются на прохладные плиты с отпечатками ладоней. Поток энергии пробегает по телу, и напротив меня оживают приборы со стрелочками. Бронзовые, поблескивающие и не совсем понятные в предназначении. Поднимаю руки и снова опускаю. Подаю магию. Одна из стрелок резко оживает и отклоняется. Стрелка на соседнем приборе только чуть меняет свое положение, почти незаметно. Понятно, все три прибора реагируют на магию. Один на постоянный поток, второй, раз стрелочка не уходит обратно, скорее всего, на какой-то объем. Ладно, сейчас разберемся, на циферблатах красные зоны есть, значит, и максимальный объем тоже предусмотрен. Рядом еще один круглый циферблат, на нем не наблюдаю никакой стабильности, два указателя гуляют в разные стороны и только иногда совмещаются. При недолгом совмещении стрелка накопителя чуть дергается вверх. Ага, равномерность подачи магии ускоряет процесс зарядки. Третий прибор, кажется, про равномерность. Ладно, с потолка спускаются две блестящих трубы. Фея осматривает трубы, выходящие из крыши вагона. Если чуть повернуться на кресле, то одна из них расположена на уровне рта, другая ближе к уху. Угукает в трубу. Кто это, немедленно перестаньте. Доносится из раструба. Фея тут же отлетает, пугаясь. Неплохое место, и оборудовано достойно. Оценивающе говорит фея и поджимает губы. Я бы сказал, даже хорошие, мне удобно. Не скрываю своего хорошего настроения. Еще бы, не припомню, чтобы хоть в какой-то компании так заботились о комфорте сотрудников. Чем дольше нахожусь в кресле, тем удобнее себя ощущаю. Хочется разуться. Снимаю сапоги и отставляю в сторону. Ноги опускаются на темно-рыжий ковер с толстым ворсом. И это я еще не штатный маг у них в караване. И мне нравится, отвечает фей, раскачиваясь на кожаных лямках. Фей создает самый настоящий гамак из непонятных свисающих ремней. Фя, это что? Рассматриваю приспособление. Ты уверен, что на них можно качаться? А почему нет? Феофан приподнимает брови. Никто же до сих пор не пришел и не запретил. Значит, можно. Логично. Все непоправимое сможем исправить магией. Раз, раз. Из переговорной трубы слышится глухой звук. Меня слышно? Поворачиваюсь к трубе для переговоров, прокашливаюсь и отвечаю. Да, слышно. Добрый день. Из трубы не доносится ответа, поэтому добавляю. Вы кто? Это капитан. Звучит ответ из трубы. Когда спрошу, резервному посту слышно? Вам нужно ответить. Резервный пост на месте. Хорошо, да. Конечно, подхватываю я, значит, я резервный пост, неплохо так, резервный пост на месте, разобрались с функционалом, задает следующий вопрос капитан, наверное, кажется, более-менее, но точно, не знаю, честно отвечаю, моя магия сейчас нужна, наблюдаю за стрелками на приборах, они останавливают движение, как только убираю руки с подлокотников, контуры перед стартом в норме, падение незначительное. Можете пока что не перенапрягаться. Подавайте магию по возможности. Капитан говорит четко и серьезно. Но, если готовы прокачивать магию более плотным потоком, действуйте. Излишки отправятся в накопители. Вас понял, господин капитан. Еле сдерживаюсь, чтобы не отдать честь. Хмыкаю про себя. Чувствуется в капитане военная косточка. Фей наблюдает за разговором, не отрываясь. Кажется, он слышит весь разговор целиком, и трубы, очевидно, не подразумевают анонимности. В моменты боя следите, чтобы стрелка на третьем приборе находилась в красной зоне. Будут нужны пиковые значения, поясняет голос. Перестаю крепко прижиматься к раструбу и слышу легкое эхо. Вас понял, еще раз повторяю. Голос молчит примерно минуту. Видимо, конец связи в караване обозначать не принято. Витя, ты с кем это? Спрашивает фей, не скрывая интереса. Ну, ты же слышишь, улыбаюсь. С капитаном каравана. А он где? Феофан округляет глаза. Скорее всего, где-то в рубке. Думаю, она ближе к началу поезда. Мы примерно в середине, а это... Киваю на латунные трубки. Очень интересная конструкция для переговоров. А-а-а, тянет фей и проводит пальцами по металлу. Я такой не видел никогда. В академии у всех ученические амулеты. А если ты понадобишься преподавателю или декану, найдут и с помощью них. Интересная конструкция. Чуть стучит по блестящей поверхности, и тут же отлетает, как из нее доносится окрик. Стучать тоже нельзя.